Глава 33, в которой Соня устраивает вечеринку. Полина Разумова не была любительницей вечеринок. Как-то так складывалась жизнь, что по большей части у нее не было на них времени. Конечно, бывало иногда, что и свободная минутка находилась, и народ собирался интересный, и время проводили так, что долго потом еще вспоминалось с улыбкой, как пели или танцевали, или вдруг рассказывали истории. Но вот на сегодняшнюю вечеринку просто не шли ноги. Полина подумывала отказаться, сославшись на головную боль, но бросить леди Камилу было бы нечестно. Повздыхав, она стала одеваться, краситься и укладывать короткие волосы в какую-нибудь прическу. Гости были званы на 8. «Интересно, монолакисы придут?» — спросила Полина у подруги, пока они шли от своей калитки до входа на виллу Глория. «Думаю, да», — кивнула леди Камилла. «Главе семьи как никогда важно показать, что у него все в порядке. Кроме того, Соня обещала, что приедет ее брат, а это знакомство будет исключительно полезно для Аристотеля». «Но Ристу всего 14, он даже младше меня», — воскликнул Юра. «Он сильный маг и станет еще сильнее», — ответила Полина. «И да, такого рода связи надо заводить уже сейчас. Если все сложится, Аристотель уедет учиться в Гамбург и уже в курсе на 2-м-3-м станет помощником мэтра Штальмарка». «В 20 лет?» — воскликнул Юра. «А жить когда?» «А это разве не жизнь?» — удивилась леди Камилла. Разговор заглох сам собой, поскольку ворота виллы Глория были перед ними. Но Полина поставила себе галочку в мысленном блокноте обсудить это с сестрой. Монолакисы и в самом деле пришли. Маргарита была бледна, муж поддерживал ее под локоть, но неуклонно продвигался по залу, подходя то к одному, то к другому гостю. Рист, увидев Юру, замахал ему рукой. Тот подошел, мальчики о чем-то пошептались и вышли. Хозяйка приема сияла улыбкой, глазами, дивной красоты ожерельем и удивительного кроя платьем, голубым под цвет глаз и переливающимся, словно павлиний хвост, при каждом движении. «Дорогие мои!» — сказала Соня, обнимая Полину, Камилу и с ними будто весь мир. «Как хорошо, что вы выбрались! Сегодня нас с вами ждет несколько сюрпризов. Правда, один из них запаздывает». «Неужели ваш брат согласился приехать?» — удивилась леди Камилла. «Конечно, ведь я его попросила. Правда, он говорил, что у него какое-то срочное поручение от его величества Фридриха, но потом сказал, что успеет все сделать до вечера и порталом прибудет в Керкеру. Я отправила Клауса его встречать». Полина ахнула и открыла уже рот, чтобы сказать, что тут-то бедняге и конец придет, но леди Камилла чувствительно ткнула ее локтем в бок. Захлопнув рот, Полина улыбнулась и решила помолчать. Пока. Количество народу прибывало. Мелькнул старший стоматули, за ним следом в зал вошел сублейтенант, огляделся и прямым ходом направился к дамам. «Добрый вечер», — поздоровался он. «Мисс Майнд, ваш племянник здесь?» «Куда-то вышел с Аристотелем». «Он рассказал вам, что вспомнил, где видел эльфийский шафран?» «Да, в скрытом саду вилла Маргарита». «То есть, получается, это подтверждает, что отец Георгий там бывал?» «Подтверждает», — кивнул сублейтенант. «На завтрашнее утро я назначил обыск в потайной части виллы. Как раз и результаты обследования Александра из Геневы придут». «А монолакисов вы предупредили?» Костас посмотрел обиженно. «Я похож на простофилю, чтобы они там все убрали?» «Нет», — леди Камилла примирительно улыбнулась. «На простофилю вы нисколько не похожи, а...» Неизвестно, что еще она хотела спросить, потому что от входных дверей, по случаю приема распахнутых настежь, раздался все усиливающийся шум. Потом толпа расступилась, и взгляду гостей предстал высокий мужчина, до смешного похожий с Соней. Мужчина этот за шиворот тащил за собой кругленького человечка в лиловом бархатном пиджаке, уныло перебирающего ногами. «Ой!» — воскликнула госпожа Мингард. «Уго! Я рада тебя видеть! Только, пожалуйста, отпусти бедного Клауса!» Мэтр Штальмарк в последний раз встряхнул секретаря и в самом деле отпустил. Тот упал на пол и так и остался сидеть, с ужасом глядя то на свою хозяйку, то на ее грозного брата. «Сестричка, дорогая!» — нежно произнес мэтр и расцеловал Соню. Потом погрозил ей пальцем. «Пожалуйста, не называй его Клаусом. Данное имя совершенно не принадлежит этому прохвосту. Ах, боже мой, я знаю, что на самом деле он не Колу, но мне так удобнее. Я уже привыкла», — махнула рукой певица. «Знаешь?» — удивился Штальмарк. «Ну, конечно! Клаус? Ой, ну хорошо. Николо мне все рассказал. Он хороший, поверь мне, дорогой!» И она положила на черный рукав смокинга свою руку, остро сверкнувшую бриллиантовым браслетом. «И замечательный секретарь! Наконец-то мои дела пришли в полный порядок! Поэтому давай перестанем развлекать моих гостей непредвиденной сценой, и я тебя всем представлю». Она сверкнула улыбкой. «Дамы и господа, этот громовержец — мой любимый брат Уго. Сейчас он выпьет шампанского и станет мирным, словно ягненочек». «Ты прекрасно знаешь, что я не пью игристой вина», — пробурчал мэтр. «Отлично. Значит, Клаус поищет для тебя бренди. Клаус, идите и приведите себя в порядок и проверьте, пожалуйста, что делает Банни». Секретарь отскреб себя от паркета и пошел к двери. Возле Сони и Уго он остановился и спросил, как ни в чем не бывало. «Мэтр Штальмарк, вы какой бренди хотели бы? Если уж на то пошло, я бы предпочел настоящий гальский коньяк», — на удивление мирно отвечал грозный маг. Полину тронули за локоть. Она повернулась и радостно рассмеялась. «Димитрис, ты все-таки успел вернуться?» «Да, что называется, с корабля на бал», — улыбнулся бывший временный фармацевт, он же начальник лаборатории в Геневском институте мозга. «Что тут происходит?» «И смерть, и ад со всех сторон», — тряхнула головой Полина. Если коротко, мэтр Уго Штальмарк сообщил, что секретарь Сони самозванец, но она секретаря отстояла. «Ну так это же госпожа Мингард», — сказал Димитрис с глубоким уважением. «Что ты привез? Есть новости об Александре?» Он помрачнел. «Новости есть, хороших нет. Можно попробовать операцию, но вероятность летального исхода — 90%. Результат последнего аппаратного исследования пока не готов, но я не жду никаких изменений. Увы». Полина молча сжала его локоть. Тем временем Соня исчезла, чтобы через несколько минут появиться уже в другом платье пурпурного бархата. Она поднялась на небольшую сцену, где стоял рояль, и место у рояля уже занял аккомпаниатор. Госпожа Мингард мгновение всматривалась в зал, потом глубоко вздохнула и кивнула пианисту. Тот взял первый аккорд. «О, да! Коронная ария Сони Мингард, великой певицы, царица ночи, Моцарт во всей красе. Сложнее можно, но трудно, и не всякая драматическая сопрано с этой арией справится». Госпожа Мингард справлялась с блеском. Вдруг где-то в стороне вступил еще один голос, и еще, и еще. Пели четыре Сони. Пели в один голос, и от этой музыки можно было умереть, так она была прекрасна. Нет, не то, она должна была бы оживлять умерших и радовала богов, вот так. В глубине зала, за сценой, Полина увидела Риста и Юру. Рист, закусив губу, управлял каким-то сложным артефактом, оттого тянулись лучи магии к Сониным копиям. Юра крутился рядом и делал то, на что Аристотелю не хватало рук. «Так вот, что они рассчитывали потихоньку», — подумала Полина с гордостью. «Ах, какие молодцы, паршивцы! Как красиво сделали!» Прозвучала последняя нота, и в зале стало тихо, так тихо, что Полина услышала почти беззвучный щелчок, с каким истаивает полученный магический вестник. Белая птичка упала в руки Димитриса Ставроса, он сунул ее в карман и зааплодировал.